Погоня оказалась долгой. Неведомый лыжник шел через лес по прямой, через поляны и опушенные камышом замерзшие болотца, переваливая пологие взгорки. Олегу же пути на свет не было. Приходилось обегать открытые места зарослями, пробираться по склонам и холмов с северной стороны, метаться направо и налево через лыжню в поисках наибольших теней. И не простых теней, а таких, чтобы непрерывно соприкасаются с широкими перемычками. К тому же Олег даже примерно не знал, как давно прошел здесь путник, в какую сторону двигался, да и было ли здесь вообще сегодня. Однако удача не оставила ведуна. Часа через два петляний по заваленному снегом лесу он наконец-то увидел впереди лыжника с большим полупустым заплечным мешком на каркасе из прутьев. Одет охотник был в такую же малицу, как и Олег, и обут в такие же высокие меховые сапоги. Вот только в руках сжимал копье с костяным наконечником, да на поясе не болталось ничего, кроме короткого ножа в замшевых ножнах с беличьей опушкой. «Надо же!» — пробормотал ведун, обгоняя его через густые заросли лещины. «А ведь меня от детей росомахи ныне и не отличить!» Он остановился под сосной, тень которой падала широким мостом через сверкающую прогалину, разрезанную лыжней. Затаился. А когда охотник добрался до нужного места, метнулся вперед, стремительно перескочив в его тень. Замер, размышляя, что делать дальше. Однако подарок Карачуна все решил за середина. И ведун заскользил за путником, сидя в тени того, словно в санях, и не прилагая для того никаких особых усилий. Охотник неожиданно оглянулся, наверное, что-то почуял. Шмыгнул носом, отер лицо рукавом и полубегом двинулся дальше, утягивая тень с незваным пассажиром. Лишнего груза потомок росомахи, похоже, совершенно не ощущал. Лыжник оставлял позади сажень за саженью, помахивая копьем и иногда упираясь им в наст. Время от времени останавливался, смотрел в чащу, громко и недовольно пыхтя, и снова бежал через поляны и заросли. Опять останавливался. Олег смотрел ему в затылок и размышлял, как заставить бедолагу перейти границу святилища, притом, по возможности, не выдавая своего присутствия. В голову лезли только всякие глупости, вроде негромкого нашептывания типа внутреннего голоса или надписей на снегу перед охотником. Однако ведун не был уверен, что здешний лесной житель умеет читать. С внутренним голосом туземец скорее побежит не на гору великанов, тщательно охраняемую, а к своему шаману за помощью. И быть тогда середину, в очередной раз изгоняемым духом подземного мира. Как там, помнится, его звали? Самсайока? Охотник снова остановился, посмотрел в лес и вдруг встрепенулся, побежал туда, завозился между двух тонких сосенок, приподнял со снега ветку, вытащил из-под нее довольно крупную куницу, подставил под ветку обвязанную нитью палочку, оттянул, перекинув куда-то за ствол, достал из мешка кусочек мяса, сунул под ветку. Попятился, убрал куницу в мешок, скинул его на спину. Взял копье двумя руками, бодро вернулся на лыжню и потрусил дальше. А уже через полторы сотни саженей свернул снова, разжился белкой, настропалил ловушку и побежал. Где-то с версту охотник опять шагал пустую, а затем нырнул в чащу за крупной пушистой лисой. Так верста за верстой мешок охотника потихоньку тяжелел, и к сумеркам уже оттягивал ему плечи. Оказалось, что путь обхода ловушек хорошо вымерен. Аккурат к вечеру лыжник вернулся к своему селению. Это было видно издалека. Множество тропок в снегу, порубленные нижние ветви деревьев, пятна высыпанной золы и россыпи выброшенных костей. Понятно, что люди ходили здесь постоянно и в немалом числе, избавлялись от мусора и занимались прочими житейскими делами. Само собой, здесь пахло и дымом, и некоторой влажной затхлостью и гнильцой, и уже издалека слышались резкие мужские и женские голоса. Охотник ускорил шаг, пробежал мимо длинной высокой стены, заиндевевшей лещины, повернул, и впереди наконец-то открылся поселок. Внешне это стойбище очень напоминало то, в котором ведун оказался несколько дней назад. Два десятка больших яранг, крытых линялыми шкурами оленей, быков и лосей, с дымовыми клапанами на острых макушках. Между собой семейные жилища соединялись низкими крытыми проходами, и чуть подальше, в центре, проглядывала деревянная крыша маленького домика на столбе, подозрительно напоминающего домовину. Однако для обычной охотничьей стоянки селение было все-таки слишком большим. Столько людей ближнему лесу не прокормить. За месяц всех косуль и зайцев на десяток верст окрест выбьют и на волков перейдут. Значит, где-то тут имелся схрон с припасами. А где припасы, там и зимовье. Может статься и теплый земляной дом где-то рядом имеется. Просто сейчас семьям удобнее у своих очагов жить, а не под общей крышей тесниться. Вот вдарят серьезные морозы, тогда и переберутся. Мысли о быте охотников мгновенно выветрились из головы ведуна, когда он увидел перед ярангами с десяток высоких бородачей в тулупах, расшитых цветами и рунами, украшенных соболинным и горностаевым мехом, опушенных бобром, опоясанных длинными прямыми мечами и ножами. На головах незнакомцев были енотовые и лисьи треухи, на ногах тоже расшитые валенки. Впрочем, почему незнакомцев? Именно так, судя по описаниям, и должны выглядеть светлые воины, храбрая стража святилища, сохраняющего великую голубиную книгу от житейских невзгод. «На ловца и зверь бежит», — обрадовался Олег. «Нужно только перепрыгнуть в тень любого из воинов, и они сами отвезут меня на гору великанов». Трое светлых воинов грузили на сани охапки мехов и мясные туши, ошкуренные деревянные колоды, наверное, с медом, какие-то тугие узлы. Трое саней, пятеро воинов рядом с ними в охране, еще один с золотым амулетом в виде маленького колеса с семью спицами на груди. Калаврат, солярный диск. Значит, точно, стража святилища, и этот воин у них старший. Еще несколько ратников сновали по стойбищу, то заныривая в яранги, то выскакивая, иногда с какими-то шкурами, посудой или топорами. Охотник замедлил шаг, свернул к кустам. Его тень ушла глубоко под ветви, коснулась отброшенной далекой елью широкой темной полосы, и ведун перескочил на нее. Скользнул вдоль поляны перед ярангами, по самому снегу прокрался в тени саней, а от них перемахнул в тень одного из воинов, сторожащих сани. Теперь можно было расслабиться и спокойно ждать, когда охранники святилища отправятся домой. Перед старшим воином стоял на коленях худолицый старик с красным, словно обожженным лицом, и, кланяясь, оправдывался. Весна поздняя случилась, светлый воин. Выпасы поздно зазеленели, посему отел слабый у зверей получился. Мало кому вес набрать удалось, а нет молодняка, нет и зверя хищного. «Мы себя не жалеем, со злом сражаясь», — перебил его воин. «Мы ночами не спим. Каждый день десятки верст проходим, не допуская темной силы в наш мир. Мы спасаем вас от рабства и гибели. Вы что хотите, чтобы мы голодными из-за вас остались? Где мясо? С рода твоего 5 пудов назначено сдавать. 5. А ты меньше 3 притащил. Ты хочешь, старый, чтобы я сам искать его начал? Я ведь и найду. Но что найду, то уже все мое, без остатка». «Смилуйся, светлый воин!» — упал в ноги старик. «Сами от голода отощали, похлебку из коры хлебаем, траву под снегом роем. Нет у нас более припасов, год пустой совсем. Как до тепла дожить, не знаем». 2 40 соболей с тебя причитается, — рявкнул охранник. «А я вижу лишь 1. Сезон токмо начался, светлый воин. Мы заготовим, мы довезем». В общем, в поселке тянулся обыденный сбор податей. Все как всегда. Старейшина ни за что не даст лишнего, ибо в следующем году потребует еще больше. Тиун не уступит ни пяди, иначе недоимки войдут в привычку. Приданная сборщику стража жадно рыскала по ярангам, надеясь поживиться хоть чем-нибудь сверхположенного. Местные жители, не будь дураки, все ценное, конечно же, попрятали. Слезы, порка, крики, несколько синяков, и Тиун со старостой договорятся. Если мяса и вправду нет, недоимку возьмут чем-нибудь другим или позднее довезут. Если есть, то, утомив сборщиков и выдавив из них немного жалости, староста его отдаст. Ведь если расстаться с нажитым слишком легко, тягло тут же попытаются накинуть. За пологом яранг слышались то ругань, то хруст, то скулеж, то женские крики, то рев, или, точнее, все это вперемешку. Вот из одной яранги выскочила девушка, простоволосая, в одном только меховом комбинезоне, называемом в этом мире керкером, с рыжей короткой шерсткой на лице, отбежала на несколько шагов, упала на живот, громко плача и стуча кулаками по утоптанному снегу. Следом вышел светлый воин, похлопывая по полусогнутому локтю вышитыми заячьими рукавицами, похоже, совсем новенькими. Из соседней вылез другой стражник, совсем молодой, 20 с небольшим. Борода и усы еще только пробивались, хотя и были уже достаточно заметны. Тулуп, шапка, меч, такой же, как все. На ходу он разглядывал что-то небольшое на кожаном шнурке. «Отдай! Отдай!» — выскочила следом девочка 8, похожая на колокол кухлянки. «Она моя!» «Альва, стой!» — кинула за ней из яранги женщина с лицом, поросшим пятнистой рысьей шерстью, но не успела. Девочка догнала мужчину, вцепилась обеими руками в его тулуп, чуть ниже пояса. «Отдай!» «Пошла вон!» Хлестко отмахнулся от нее светлый воин, врезав ладонью по лицу. Девочка завалилась, слетая с ног, и не упала на снег лишь потому, что не разжала рук, крепко держась за своего врага. «Отдай, она моя!» «Отстань!» Воин махнул рукой снова, но теперь малышка изловчилась и вцепилась зубами в его ладонь. «Ох ты, тварь!» Светлый воин со злобой отшвырнул девочку, выхватил меч, рубанул. «Альба!» — завизжала в ужасе женщина. Сталь звякнула сталь, и светлый воин в изумлении замер, глядя на возникшего перед ним врага. Ведун, стремительно выскочивший из тени и успевший принять удар на саблю, тоже замер. Его порыв был столь стремителен, что задуматься над ним Середин не успел, и что делать дальше теперь просто не знал. «Сдохни, тварь лесная!» Светлый воин чуть отступил и нанес стремительный удар Олегу в грудь. Тупо и прямолинейно, как ученик на первом уроке рукопашного боя. Средин чуть повернулся, опустив клинок сабли вниз и отпихивая меч влево, и тут же рубанул в обратном движении. Раз уж рука оказалась откинутой в полный замах с полуоборотом туловища. Голова светлого воина чуть дернулась и скатилась на снег. «Значит так», — скинув тяжеленный заплечный мешок, размеренно произнес ведун. «Меня зовут Самсайока. Я дух Нижнего мира. Дарю смертным подарки и забираю тех, кто их принял с собой». Расправив мгновенно полегчавшие плечи, он поднял взгляд на Тиуна. «Уходите отсюда. Все остальное здесь мое». «Кто ты такой?» — хрипло спросил светлый воин. «Неужели непонятно?» Середин поднял отрубленную голову и кинул Тиуну. «Убейте его!» — заорал старший. Светлые воины повыхватывали мечи, двинулись вперед. Олег хмыкнул и нырнул в близкую тень Яранги. Стражники святилища остановились в растерянности. «И где он? Куда он делся?» «Это дух Нижнего мира», — ответил стоящий на коленях старик. «Он провалился сквозь землю». «Сейчас вернем». Тиун решительно пересек поляну, сгреб левой рукой девчонку, выхватил нож и прижал к ее горлу, закрутив головой. «Выходи! Выходи, тварь черная! Выходи, или я зарежу эту гадину!» По тени от Яранги ведун скользнул к стражникам, вдоль их ног метнулся к саням, от них подброшенной сосной полосе за спину Тиуну. Там и выпрямился. «Буревой, сзади!» — закричали сразу несколько воинов. Однако Олег успел схватить левой рукой его кисть, вывернуть наружу, одновременно ткнув кончиком сабли в подбородок. «Я же сказал, здесь все мое!» Нож выпал на снег, ведун оттолкнул Тиуна от себя, и светлые воины все сразу тут же ринулись вперед. Однако Середину было достаточно сделать шаг назад, и он оказался в тени сосны. «Что за...» — растерянно выдохнул Тиун. «Так и я сейчас...» Но схватить девочку во второй раз он не успел. Из сосновой тени опять выступил Олег, и его легкая быстрая сабля опять легла на горло неугомонного сборщика дани. «Последний раз предупреждаю». Он услышал позади похрустывание снега. «Самсайока, берегись!» Женщина кинулась вперед, сбивая с ног девочку, откатилась в сторону. Олег выждал еще два мгновения и, только услышав резкий выдох, вмиг пригнулся и крутанулся вокруг оси, уводя саблю вслед движению тела. «Ха!» — ударил в пустоту светлый воин, застав кончиком меча до груди Тиуна. «Ша!» — прошелестел клинок по его тулупу, вспарывая шкуру, рубаху под ней и кожу на ребрах. «Бей его!» — Опять ринулись вперед светлые воины. Ведун выдернул косарь, принял первый выпад, уколол под руку, тут же отмахнулся от меча справа, обратным движением рубанул под подбородок, чудом поймал длинный выпад слева и, окруженный со всех сторон, нырнул в сосновую тень, скользнул по ней под ноги нападающих, вскочил снова и с железным шелестом провел скрещенными клинками один на другой. Воины повернулись на звук, закричали, ринулись толпой, норовя зарубить его из-за головы, словно орудовали топорами, а не мечами. Ведун спешно попятился, чтобы не затоптали. Скинул косарь над головой поперек, встретил им один удар, уколол под него, второй уколол под него, третий ощутил пятками рыхлый снег и, что есть силы, бросился вправо, высоко груженным саням, растворяясь в их тени. Светлые воины кинулись следом, врезались в узлы, закрутили головами. Олег обогнул тенями поляну, выступил со стороны Еранги, скрестил клинки и прошелестел сталью. — Может, хватит? — А-а-а! И опять прямой укол, встреча на саблю с полуповоротом, обратный удар поперек груди, шаг влево, косарь под меч, прямой укол, шаг вправо, меч на саблю, косарем в ответ по локтю, шаг назад, нырок в тень. Быстрое скольжение к саням, от них к сосне, и ведун снова вышел из тени, скрестил клинки, провел одним по другому. «Вас осталось всего шестеро, светлые воины. Смиритесь!» «Мы убьем тебя, тварь!» — звонко выкрикнул молодой сборщик податей. Бородачи промолчали, но смотрели угрюмо и решительно, разойдясь в полукруг и осторожно подступая к середину. «Да что же вы смотрите, мужчины!» — отчаянно закричала мать Альвы, крепко обнимая девочку и укачивая, словно пытаясь убаюкать. — Бейте их! Охотников на поляне было всего четверо. Старик, пара мальчишек, один взрослый, причем все безоружные. Однако призыв заставил светлых воинов забеспокоиться, остановиться. Тут вдруг послышался шелест, и крайний бородач вскрикнул, схватился за бок, из которого торчало копье, повалился с ног. — Я здесь! — стукнул Олег клинком о клинок, привлекая внимание, и уже сам направился к стражникам святилища. Трое пошли на него, двое отвернули назад. Оттуда, из-за кустов, бежал с ножом в руке уже забытый ведуном охотник. Светлые воины вскинули мечи, но тут им под ноги метнулся старик, пытаясь опрокинуть, и оба меча вонзились в него. Охотник ринулся на крайнего воина, безоружный мальчишки на второго. Дальше ведун не видел, поскольку на него самого напал плечистый чернобородый воин, который, увы, мечом не рубил и не колол, а попытался подрезать самым кончиком колени. Значит, был опытным. Справа и слева ведуна охватывали бойцы помоложе, и Середин, слегка подпрыгивая, пошел влево, стремясь обогнуть противника в лисьем треухе, прячась за него от более опытного врага. «Ах!» — воин кинулся к нему, демонстрируя больше отваги, чем мастерства. Ведун шагнул навстречу, скрещивая клинки вперед, ловя меч в перекрестье. «Стой!» — рявкнул сзади бородач, но было уже поздно. Олег развел клинки, косарем лупя ближе к острию меча, а с саблей по рукояти, и выбитое оружие, сверкнув, полетело к Яранге. Паренек изумленно ойкнул, провожая его взглядом, получил прямой удар в челюсть и откинулся на спину, открывая середину путь. «Интересно, какого цвета у демона кровь?» Зло прищурился бородач и тоже достал нож. Он был спокоен, и ведуну это очень не нравилось. Олег двинулся вправо от Яранги на открытое место. «Вовк, не лезь!» — не оборачиваясь, предупредил светлый воин. «Он меня боится. На тебя нацелился». «Значит, начнем с тебя?» — вздохнул ведун, чиркнул клинком о клинок и быстро двинулся на бородача. Тот хмыкнул, приподнял меч, полузакрывая грудь, и выставил нож перед большим клинком. Ведун рвнулся, отошел на шаг. В близкой схватке короткий нож опаснее меча. Бородач осклабился. «А так?» Олег метнулся вперед, рубя врага поверху, по правому плечу. Тот умело отмахнулся. Меч и сабля пошли влево, уводя туда же и косарь. Бородач, торжествующе вскрикнув, попытался всадить нож ведуну в открытый бок, но Середин всем телом качнулся еще левее, поворачиваясь, рванул с замаха, метясь в кисть. Бородач руку отдернул, но по рукаву и ножу клинок попал. На снег закапала кровь. «Откуда ты такой взялся?» — набычился бородач. «Откуда у тебя стальные клинки, тварь буреломная?» «Сам ковал», — честно признался Олег и взмахнул косарем. Скрестил нож с мечом, стремительно вскидывая саблю и направляя кончик к горлу бородача. Светлый воин отклонился, закрываясь ножом, и быстрый обратный удар сабли еще раз резанул ему руку. Нож упал. Сборщик подойти сморщился от боли. «Проклятая тварь! Что тебе нужно?» «Защищайся!» Олег вернул косарь в ножны, рубанул саблей воздух. Сделал выпад, перенос, сближаясь, отбил выпад бородача, упрямо стоявшего на месте. Еще шаг вперед. Светлый воин закрыл мечом грудь, и они сошлись вплотную, грудь в грудь и лицом к лицу. «И что теперь, лесной дух?» — презрительно хмыкнул воин. «Это...» — ведун наложил ладонь на обратную, широкую и гладкую сторону своего клинка, с силой нажал и рванул вниз, вспарывая одежду и грудь врага, быстро отступил. «Проклятье!» — бородач растерянно посмотрел на свой обоюдоострый меч, подобных вольностей не позволяющий. «Нужно будет попробовать». Что именно, он не договорил. Его глаза остекленели, и светлый воин завалился на бок. Бородач еще дышал. От кровопотери умирают не сразу. Просто быстро слабеют до полного небытия. Ведун опустился рядом с ним на колено, взял за руку. «Ты был хорошим воином, мужик, извини. Я просто хотел уехать с вами. Сам не знаю, как все это получилось». Однако охотники стойбища его сомнений отнюдь не разделяли. Пока он дрался с бородачом, они добили остальных светлых воинов и теперь зло пинали мертвые тела ногами. И охотники, и их женщины, и даже дети. Олег вытер клинок сабли от улуб затихшего бородача и откинулся на спину, растворяясь в тени соснового ствола. Мгновение спустя появился возле своего мешка, поднял и скрылся в тени снова, отдыхая и переводя дух. Теперь ведуна мучили три вопроса. Самый главный — заметили его враждебные боги или нет? Пора ждать их появления или все пока обошлось? и еще два не менее насущных, как бы поесть и где выспаться. День уже почти закончился, искать место для отдыха в стороне от стойбища поздновато, оставалось одно. Подобно легкому, невесомому ветерку, Олег скользнул ближнюю ярангу, облетел ее между пологами, выискивая место, чтобы спрятать мешок, остановился между двух кутулей солидного размера и ничего. Отсюда, из мира теней, положить вещи в мир реальности оказалось невозможно. Мешок оставался частью его самого, оттягивая руку, и отделяться от невидимого и невесомого духа ведуна не желал. Однако сумрак здесь царил везде. Выйти из тени было просто некуда. Мысленно ругаясь, Середин сделал еще виток вокруг внутренней яранги, потом заглянул в нее. Там в очаге тлела темно-малиновым жаром россыпь углей. Тепло она давала, а вот света нет. Ведун ругнулся снова, выскользнул наружу, остановился под стеной жилища. Местные обитатели, отведя душу, растаскивали тела. Светлых воинов подальше, в лес, зверью на пирушку. Мертвого старосту, наоборот, посадили у дерева, дали в руку плошку и какую-то костяную палицу с каменным набалдашником, надели на голову шапку. Впрочем, насколько понимал Олег, судьба старика от судьбы его врагов отличалась не сильно. Староста тоже окажется наедине с голодными лесными обитателями. Просто обряд проведут с большим уважением. Бросят не на землю, а поместят в домовину на каком-нибудь возвышении. Не ограбят, а снабдят подарками и припасами в последний путь. Не оберут, а нарядят в лучшие одежды. Между тем вокруг уже темнело. Покрутив головой, Олег заметил кусачую девочку, из-за которой случилось все это досадное недоразумение. Скользнул к ней, вышел рядом из тени, тут же прижал палец к губам и опустился перед малышкой на колени. «Тссс! Спасибо тебе, злобный самсаёка, дух нижнего мира!» Девочка крепко обняла Олега и поцеловала в щеку. «Ты всегда можешь положиться на меня, храбрая Альва!» Улыбнулся ей Середин и тоже тихонько обнял. «А ты не могла бы мне немного помочь?» «Как, самсаёка?» «Разведи огонь у себя в яранге». «Зачем?» «Я хочу погреться в теплом доме у яркого огня, Альва. Снять одежду, разложить вещи, приготовить ужин, если получится». «Я быстро, самсаёка!» Девочка отпустила его и кинулась к жилищам. Ведун оглянулся еще раз, скользнул следом. Как он и подозревал, яранга девочки была та самая, из которой она выскочила вслед за светлым воином. Развести же огонь малышке никакого труда не составило. Она просто кинула на угли несколько березовых полешек и с помощью тонкого длинного шеста, похожего на удилище, откинула кожаный клапан на крыше. Поленья почти сразу задымили, а потом разом полыхнули, наполняя небольшое помещение трепещущим красным светом. И чем ярче они разгорались, тем стремительнее наполнялся плотью ведун, и тем тяжелее становился мешок в его руках. И что тоже весьма приятно, Олег начал ощущать струящееся от очага тепло. Девочка посмотрела на полупрозрачного пока гостя, оглянулась на вход, снова уставилась на него. — Ты ходишь под землей, злобный самсаёка? Там, правда, есть еще один нижний мир с лесами, полями и реками? — Почему ты называешь меня злобным? Ведун протянул руки к огню. — Не знаю, самсаёка, — неуверенно ответила Альва. — В сказках тебя всегда злобным называют. Ты слуга Нижнего мира, ты очень страшный, ты приходишь к нам обманывать и убивать. — Это верно, — вздохнул Олег. — Обманываю и убиваю я с легкостью. Сегодня вот опять? — А ты совсем не страшный, Самсаёка. Девочка скинула капюшон, крепко обняла гостя на уровне пояса. — Спасибо тебе, что ты злой и убил много светлых воинов. Если бы ты был добрый, они отобрали бы у меня папин... Полог приподнялся, и в ярангу с тревожным криком ворвалась женщина, схватила малышку, прижала к себе. — Смилуйся, могучий Самсаёка, не забирай ее, возьми лучше меня. — Куда? — не понял Олег. — Не забирай ее в Нижний мир, она случайно подобрала твой подарок. Если тебе нужна жертва для темного куль-отыра, возьми меня. Женщина попыталась задвинуть Альву себе за спину. Не пугайся, смертная, никто ее не заберет. Наконец сообразил Середин. Оказывается, я ошибся. Она подобрала не мой подарок. А это... А чего у тебя там было, Альва? Я для папы подвеску вырезала, для счастливой охоты. Вот, — гордо сообщила девочка, выбралась вперед и показала фигурку с привязанным шнурком. Это был маленький белый заяц, сидящий на задних лапах и высоко поднявший уши. Удивительно изящная и красивая фигурка, учитывая то, что вырезала из кости ее совсем еще малолетка, не имеющая никакого образования. «Какая изумительная вещица!» — покачал головой ведун. «Не мудрено, что я принял ее за свою». «Правда?» — лицо Альвы расползлось в такой широкой улыбке, что она стала походить на розового лягушонка. Женщина несколько раз натужно кашлянула, вскинула руку, почесала шерсть над бровями, еле заметно качнула головой. «Нет, это для папы!» — бесхитростно возмутилась девочка, поняв мамины намеки. «Самсаёка, а если ты хочешь, я тебе тоже вырежу?» «Конечно хочу!» — согласился ведун. «Папа-то ваш где?» «Снаружи, со всеми. С охоты вернулся, а тут битва», — ответила женщина, еще раз отерев шерстку на лице. Олег покосился на Альву, хмыкнул. Трудно было поверить, что эта милая, щекастая малышка, когда повзрослеет, тоже покроется шерстью. — Хозяйка, дозволь мешок свой на время у тебя оставить, — спросил Олег и не удержался от присказки. А то так кушать хочется, что переночевать негде. — Да, злобный Самсаёка, вот у постели клади. Завсегда под приглядом будет, — засуетилась женщина. — Хозяин возражать не станет? — Да только рад будет. Ты же дочь нашу, старшую, от смерти спас, злобный Самсаёка. То есть... — спохватилась она и поправилась. — То есть... «Добрый, Самсаёка, или недобрый?» Окончательно сбилась женщина. «Пусть будет темный», — предложил ведун, не желая называть настоящего имени. «Зачем лишний раз подсказывать богам, где он прячется, а вдруг они слушают?» «У нашего очага завсегда для тебя место найдется, темный Самсаёка. Покуда живы будем, всегда приветим с радостью и детям нашим о том накажем». «Это радует», — Олег отнес мешок в указанное место. «Припасы у меня, кстати, есть, просто приготовить не на чем». «Зачем тебе готовить, темный Самсаёка? Охотники рода для тебя жертву готовят, мясо пекут. Победу над светлыми воинами праздновать хотят. Шаман вызывать тебя станет, благодарить и угощать, хвалить и одаривать. Этого мне только не хватает, — поморщился Середин, — как бы он взаправду демонов Нижнего мира не вызвал. Где все это действо готовится? — Знамо где, у шамана в Яранге. — Женщин туда пускают? — Пусть попробует не пустить, — презрительно хмыкнула хозяйка. — Тогда возьми два пучка хвороста, ветки выбирай короткие и помельче, и ступай туда. Как только шаман соберется меня вызвать, брось пучок в огонь, так, чтобы, когда полыхнет, света получилось поболее. — Коли ты так желаешь, темный самсаёка, исполни я в точности, — пообещала женщина. — Тогда иди, а ты, Альва-искусница, встань между мною и костром. — Зачем? — спросила девочка, но просьбу исполнила. Ведун подмигнул малышке, присел и растворился в ее тени.